Икс-лучи. Я вступил в армию и, как утверждал известный слоган, должен был стать всем тем, кем я могу стать. О береговой охране не было и речи. Не помешало бы, если бы на вступительных испытаниях я набрал больше очков, чтобы пройти подготовку, чем черт не шутит, на сержанта спецназа, осилив тренировочный цикл, который новобранцы называли 18X-лучей. В оригинале 18X-ray. Или сокращенно 18X. Также X-Ray по-английски означает рентген. Он был предназначен для пополнения рядов небольших резервных групп, которые выполняли самые тяжелые боевые задачи во все более частых, невидимых и неравноправных войнах Америки. Программа 18X была ощутимым стимулом, потому что до 11 сентября я, как полагалось прежде, уже был бы в армии и не имел такого шанса пройти запредельно сложные и необычайно строгие курсы квалификационной подготовки спецназа. Новая система работала на заблаговременный отбор перспективных солдат с самым высоким уровнем физической, интеллектуальной подготовки и способности к изучению иностранных языков. Шанс особой подготовки, как и перспектива быстрого продвижения по службе, действовали как безотказная приманка для перспективных кандидатов, которые в любом случае могли завербоваться куда угодно. Я потратил пару месяцев на изнурительные тренировки по бегу и был в великолепной форме, хотя всегда терпеть не мог бег. Специалист по набору пополнения позвонил мне и сообщил, что моя письменная работа была одобрена. Я поступил. Я это сделал. Я был первым кандидатом, которого он записал на программу. Слышно было, как он горд. В его голосе звучало торжество, когда он сказал, что после обучения меня, вероятно, направят в специальные войска связи, сержантом технической или разведывательной службы. Вероятно. Но в первую очередь я должен был пройти базовое обучение в Форт-Беннинге, штат Джорджия. Всю дорогу туда с автобуса на самолет и снова на автобус, Мэриленд-Джорджия, я сидел рядом с одним и тем же парнем. Он был огромным опухшим бодибилдером, весившим где-то между 200 и 300 фунтами. Между 90 и 136 килограммами. Говорил он, не переставая, перескакивая с того, как он даст по физиономии сержанту-инструктору, если тот будет грубить, на рекомендации по стероидным циклам для наиболее эффективного набора массы тела. Кажется, не заткнулся он ни разу, пока мы не прибыли на тренировочную базу Сент-Хилл в Форт-Беннинге, где, насколько мне не изменяет память по прошествии этих лет, песка было не так уж много. Сент-Хилл — песчаный холм. Инструкторы приветствовали нас с выражением затаенной ярости и наградили прозвищами, основанными на наших первых шагах с неизбежными оплошностями в соблюдении правил. Как же пропустить, например, столь грубую ошибку, как то, что парень вылез из автобуса в яркой рубашке с флористическим принтом? Многие имена или фамилии тоже нетрудно переделать во что-нибудь более забавное. Так я моментально стал Снежинкой, а мой дорожный спутник — Маргариткой или просто Дейзи. И все, что ему оставалось, — это сжать зубы. Посмел бы он сжать кулаки. И молча пыхтеть. Как только инструкторы заметили, что мы с Дейзи уже знакомы, и он самый тяжелый во взводе, а я самый легкий, с весом 56 килограмм при росте 175 сантиметров, они решили развлечься по полной и быстренько поставили меня в пару с этим тяжеловесом. Я все еще помню упражнение по выносу раненого товарища с поля боя, расстояние с футбольное поле, и можно использовать разные методы типа волочения с захватом за шею, пожарный и особенно уморительный вынос невесты. Когда я пытался нести Дейзи на руках, меня из-за его туши не было видно. Он, казалось, плыл по воздуху, хотя я под ним потел и ругался, стараясь протолкнуть его гигантский зад за линию ворот, прежде чем рухнуть на землю. Тогда Дейзи вскакивал, взваливал меня себе на шею, как мокрое полотенце, и начинал бегать в припрыжку, словно дитя, выросшее в лесу. Мы все время были грязные, все время у нас что-то болело, однако через несколько недель я был в лучшей физической форме за всю мою жизнь. Худощавое сложение, которое я раньше воспринимал как наказание, скоро превратилось в преимущество, поскольку очень многое из того, что мы делали, представляло собой упражнение с собственным телом. Дейзи не мог лазать по канату, а я в один миг взбегал вверх, как бурундук. Он мучился, поднимая свой невероятный торс над турником, чтобы выполнить хотя бы минимум подтягиваний, а я мог подтянуться в два раза больше норматива одной рукой. Он с трудом отжимался от силы раз-другой, проливая пот, а я это выполнял с хлопками между отжиманиями, а то и с упором только на большие пальцы рук. Когда мы сдавали двухминутный тест на отжимания, меня остановили раньше времени, чтобы не превышать норматив. Куда бы мы ни шли, мы маршировали или бежали. Бегали мы постоянно. Мили и мили до приема пищи, мили и мили после. Бежали по дорогам, полям и беговой дорожке, а сержант при этом громко отсчитывал шаги, выкрикивая вирши наподобие таких. «Я еду в пустыню, и только вперед! Со мною мачете, и враг не уйдет! Раз-два, раз-два, бей, бей, бей! Пуль!» «Патронов не жалей! Враг прячется в норах, сидит среди скал! Я кину гранату и всех наповал! Раз-два, раз-два, бей, бей, бей! Пуль! Патронов не жалей!» Бежать строем, повторяя слова речевок, это умиротворяет. Твое «я» находится как бы вовне. В ушах стоит гул десятков мужских голосов, эхом вторящих твоему крику, вынуждая тебя неотрывно следить за движением ног бегущих впереди тебя. Совсем скоро ты перестаешь о чем-то думать, а просто мысленно ведешь счет, в то время как твое сознание переплавляется в сознание неприметного рядового, занятого только тем, как ставить ногу и бежать милю за милей вместе со всеми. Я бы назвал это состояние безмятежностью, если бы оно не было таким беспросветным. Скажу иначе, я был бы в гармонии с собой, если бы не был таким усталым. Именно этой цели и добивалась армейская подготовка. Сержант-инструктор не получит своей оплеухи не столько из-за страха дающего, сколько из-за его переутомления. Не стоит тратить силы зря. Армия создает бойца, прежде всего обучая его сражаться за пределами себя, измотанного настолько, что появляется безразличие ко всему прочему, кроме готовности выполнять команды. Только вечером в казарме мы могли немного передохнуть, но и это следовало еще заслужить, отработать, выстроившись в линию перед нашими койками. Мы громко повторяли солдатское кредо и пели звездами усыпанное знамя. Личный состав армии США должен жить в соответствии с нормами, установленными тем, что называется солдатское кредо. Это 13 предложений, которые должен знать наизусть любой солдат. Когда произносятся слова солдатского кредо, военнослужащие в честь него встают по стойке смирно. Звездами усыпанное знамя — национальный гимн США. Дейзи вечно забывал слова. К тому же у него совсем не было слуха. Некоторые ребята подолгу не засыпали, толкуя о том, что бы они сделали с Бен Ладеном, если бы они его нашли. Все поголовно были уверены, что именно они его найдут. Фантазии в основном вертелись вокруг обезглавливания, кастрации и разъяренных верблюдов. А мне тем временем снился бег, но не по роскошной, покрытой пышной растительностью глинистой Джорджии, а по пустыне. Где-то на третьей или четвертой неделе мы вышли на занятие по ориентированию, когда твой взвод идет в лес и совершает дальний переход по неоднородной местности к указанной цели, прокладывая маршрут, карабкаясь на валуны и переходя вброд потоки, имея только карту и компас, ни GPS, ни цифровой технологии. Мы уже совершали такие вылазки раньше, но еще ни разу в полном снаряжении, когда каждый из нас тащит на себе рюкзак с экипировкой весом в 22 с лишним килограмма. Хуже всего было то, что выданные мне армейские ботинки оказались слишком широки, и мои ступни в них буквально болтались. Волдыри появились на пальцах ног еще до того, как я пошел скакать по всей этой местности. К середине движения я вышел к высоте и влез на поваленное бурей дерево, висевшее над тропинкой на уровне груди. Нужно было взять азимут и определить, куда двигаться дальше. Убедившись, что мы на правильном пути, я собрался спрыгнуть и уже опустил одну ногу, как вдруг прямо под собой увидел на земле свернувшуюся в кольцо змею. Я совсем не натуралист, поэтому не могу знать, какой точно породы она была. Но не все ли равно? Детям в Северной Каролине постоянно внушают, что все змеи смертельно опасны. И я тогда вовсе не собирался брать этот факт под сомнение. Вместо этого я попытался пройти по воздуху. Я еще шире в два или три раза расставил ноги и вдруг понял, что падаю. Когда мои ноги коснулись земли на некотором расстоянии от змеи, их как будто огонь прожег. Это было больнее, чем если бы меня ужалила любая гадюка. Несколько неуверенных шагов, которые я сделал, чтобы восстановить равновесие, убедили меня, что дела неважные. Даже чересчур боль была невыносимая. Но я не остановился, поскольку был в армии, и мой взвод шел через лес. Я собрал все свое самообладание, вытеснил ощущение боли и просто сконцентрировался на поддержании равномерного ритма шагов. Раз-два, раз-два, левой-правой, полагая, что ритм меня отвлечет. Идти было все труднее, но я продолжал шагать, и хотя я сумел превозмочь боль и дошел, единственная причина тому — то, что у меня не было выбора. Пока я дошел до казармы, ноги совершенно онемели. Моя койка была верхней, и я едва сумел на нее взобраться. Пришлось ухватиться за столб, подтянуться, как будто выходишь из бассейна, а потом еще одним усилием перенести нижнюю часть туловища. На следующее утро я был оторван от целительного сна звоном металлического бака для мусора, брошенного между кроватями в знак того, что кто-то нес службу не настолько исправно, чтобы удовлетворить этим сержанта-инструктора. Я взметнулся автоматически, перенес свое тело через край и спрыгнул на пол. Когда я приземлился, мои ноги не выдержали. Они подогнулись, и я упал. Казалось, их у меня вовсе нет. Я попытался встать, хватаясь за нижнюю койку и пробуя повторить свой маневр с подтягиванием на руках, но как только я пошевелил ногами, каждый мускул в моем теле судорожно сжался, и я пополз вниз. Тем временем вокруг меня собралась толпа со смехом, который сменился озабоченностью, а потом тишиной, когда подошел инструктор. «Что с тобой, чудила?» — осведомился он. «Встань сейчас же с моего пола, иначе я тебя втопчу в него напрочь!» Тут он увидел гримасу острейшей боли у меня на лице, когда я немедленно, не задумываясь, попробовал выполнить его команду и положил ладонь мне на грудь, чтобы остановить. «Дейзи, перенеси снежинку на лавку!» Потом он наклонился ко мне, как будто не хотел, чтобы остальные услышали его тогда, когда он был внимателен и мягок, и тихо проскрипел. «Когда там откроют рядовой, потащишь свой разбитый зад в санитарную часть». Быть в армии раненым — большой позор, прежде всего потому, что армия существует не для этого. Армия существует, чтобы научить солдат чувствовать себя непобедимыми, к тому же ей приходится отбиваться от обвинений из-за несчастных случаев во время тренировок. Именно по этой причине все жертвы тренировочных травм третируются как нытики или, еще хуже, как симулянты. Перенеся меня на лавку, Дейзи отошел в сторону. Он не страдал от боли, а тех, кто страдал, держали отдельно от остальных. Мы были неприкасаемыми, прокаженными, непригодными к обучению, из-за чего угодно, от растяжений, порезов и ожогов до сломанных лодыжек и некротизированных укусов ядовитых пауков. Мои новые боевые товарищи вынуждены были отойти от моей скамьи позора. Боевой товарищ — это тот, кто по уставу идет туда, куда идешь ты, точь в точь, как ты идешь туда, куда идут все, если только есть хотя бы один единственный шанс, что кто-то из вас может идти один. Быть в одиночестве — значит начать думать, а думая, можно причинить армии проблемы. По воле судьбы, мой товарищ по несчастью был изящен и красив, прямо картинка из каталога, вылитый капитан Америка. Он повредил бедро недели раньше, но не принял никаких мер, пока боль не стала невыносимой, сделав его таким же калекой, как и меня. Ни один из нас не был расположен разговаривать, и мы ковыляли на костылях в унылом молчании. Раз-два, раз-два. только медленнее, чем на занятиях. Мне сделали в госпитале рентген и сообщили, что у меня двусторонний перелом большеберцовой кости обеих ног. Это стрессовые переломы, то есть когда поверхностные трещины от времени и нагрузки углубились, что привело к дополнительному слому кости до самой середины. Все, чем можно было помочь излечению своих ног, это отказаться от их использования и как-то обходиться без них. С такими комментариями я был выдворен из приемной и отправлен обратно в батальон. Я не только не мог ходить, но и уехать без своего товарища по несчастью тоже не мог. Он ушел на рентген после меня и пока не вернулся. Полагая, что его все еще обследуют, я стал ждать. Проходили часы. Чтобы убить время, я читал газеты и журналы, недопустимая роскошь для рядового на стадии базовой подготовки. Вошла санитарка и сказала, что мой сержант-инструктор на проводе. Пока я доковылял до конторки с телефоном, тот был в бешенстве. «Снежок, ты там читаешь? Может, тебя там еще и манной кашей покормят или дадут несколько экземпляров космо для девочек? Ты почему, паразит, еще не выехал?» Я поперхнулся и невольно произнес слово «сержант» почти так, как все говорили в Джорджии, где мой южный выговор стал проявляться вновь. «Я жду своего товарища, сержант». «А где его носит, Снежок?» «Сержант, я не знаю. Он отправился к врачу на обследование и еще не вернулся». Мой ответ его не обрадовал, и он заорал еще громче. «Так подними свою покалеченную задницу и пойди поищи его, скотина!» Я встал и на костылях пошел к стойке записи, чтобы навести справки. Там мне сказали, что мой товарищ в операционной. Лишь ближе к вечеру, после шквала звонков от сержанта, я узнал, что происходит. Мой товарищ по несчастью всю прошлую неделю, ясное дело, ходил, опираясь на сломанное бедро. И если бы теперь не был безотлагательно прооперирован, то остался бы калекой на всю жизнь. Перелом был настолько сложным и острым, как нож, что могли необратимо пострадать крупные нервы. Меня отправили обратно в Форт Беннинг одного и уложили на отдельную койку. Всякий, кто проводил на ней 3-4 дня, попадал под серьезный риск пройти цикл заново, то есть повторить базовую подготовку с нуля, или, хуже того, его могли перевести в медсанчасть и отправить домой. А многие ребята всю свою жизнь мечтали служить в армии. Для них служба в армии была единственным выходом из жестокой семьи или зашедшей в тупик карьеры. Теперь перед ними маячила перспектива провала и возвращения на гражданку непоправимо сломленными. Мы были изгоями, ходячим хромающим адом, и у нас не было никаких дел, кроме как по полдня сидеть на скамейке, подпирая кирпичную стену. Из-за травмы нас считали негодными к несению службы. Оплатой за это было то, что от нас все пятились, и мы торчали отдельно от всех. Как будто сержант-инструктор опасался, что мы заразим остальных своей слабостью или мыслями, которые неминуемо приходят в голову, когда сидишь на скамье в одиночестве. Наказание было посильнее физической боли, особенно когда нас вдобавок лишили такой маленькой радости, как праздничный фейерверк 4 июля. День независимости США. Вместо того, чтобы им любоваться, мы в ту ночь были зачислены в противопожарный патруль, смотреть, чтобы пустые здания не загорелись. Мы дежурили в противопожарном патруле по двое в смену, и я, делая вид, что от меня есть какая-то польза, стоял в темноте на костылях рядом со своим напарником. Он был милым, простым, крепким, 18-летним парнем с подозрительной, вероятно, самонанесенной раной. По его собственному мнению, ему ни в коем случае не следовало записываться в армию. Фейерверки гремели где-то поодаль, а он рассказывал, какую совершил ошибку и до какой жуткой степени был одинок. Как скучал по родителям и родному дому, по семейной ферме где-то далеко в Апалачах. Я сочувствовал ему, хотя что я мог поделать, разве что послать выговориться к капеллану. Капеллан в католических странах — священник в армии, авиации и на флоте. Хотел дать стандартный совет типа «подбери сопли», мол, привыкнешь, станет легче, Но тут он навис надо мной всем своим мощным телом и с детской непосредственностью напрямую признался, что уже не раз убегал. В армии это считается преступлением. А потом поинтересовался, расскажу ли я кому-нибудь. Только тут я заметил, что у него с собой мешок для прачечной. Он дал понять, что собирается бежать сию же минуту. Не знаю, как поступают в таких ситуациях, особенно когда был доверительный разговор, поэтому я попытался как-то его урезонить. Я убеждал его, что пускаться в бега — плохая идея, которая кончится ордером на его задержание, и что любой коп в этой стране сцапает его на всю оставшуюся жизнь. Но парнишка только тряс головой. Там, где он живет, далеко в горах, твердил он, нет никаких копов. Я сообразил, что он уже принял решение. Он был гораздо подвижнее и крупнее меня, и если бы он побежал, я бы не смог его догнать. А если бы я попытался его остановить, он переломил бы меня пополам. Все, что я мог сделать в этой ситуации, это доложить об услышанном. Но, сделай я это, сам получил бы взыскание за то, что позволил подобному разговору зайти слишком далеко, не позвал на помощь и не побил парня костылем. Я был зол. Я заметил, что кричу на него. Почему бы ему не подождать, пока я пойду в нужник, чтобы воспользоваться моментом? Чего ради он поставил меня в такое положение? Он тихо сказал, «Ты единственный, кто умеет слушать». Произнес это и стал плакать. Печальнее всего, что случилось в ту ночь, это то, что я ему поверил. Среди 1/4 тысячи человек он был одинок. Мы стояли молча, а вдали взрывались и гремели фейерверки. Я вздохнул и сказал, «Мне надо сходить по нужде. Я скоро вернусь». И заковылял прочь, не оглядываясь назад. Я видел его тогда в последний раз. Мне кажется, я сам понял там и тогда, что в армии я тоже ненадолго. Очередное посещение врача послужило тому подтверждением. Доктор, высокий, тощий южанин с кривой гримасой, после осмотра и новой порции рентгена сообщил, что мое состояние не позволяет мне тренироваться вместе со своей ротой. Десантирование было следующей стадией наших упражнений, и он сказал, «Сынок, если ты прыгнешь на такие ноги, от них останется пыль». Я впал в уныние. Если мне не удастся закончить весь базовый цикл подготовки вовремя, то я не проскочу в Эйтен-Икс, и тогда меня перераспределят согласно нуждам армии. Пошлют куда сочтут нужным, обычным пехотинцем в регулярную армию, механиком, канцелярской крысой, чистильщиком картофеля на кухню или, это был самый страшный мой кошмар, информационным специалистом в службе технической поддержки армии. Доктор, должно быть, заметил, как я угнетен, потому что откашлялся и дал мне возможность выбирать. Я мог пройти цикл заново и попытать счастье в перераспределении, или же он мог написать заключение, с которым меня бы списали принудительное увольнение с военной службы по решению начальства. Это, как он пояснил, особый случай увольнения из армии, ни к славе, ни к позору отношения не имеющий. И он применим только для контрактников, прослуживших менее 6 месяцев. Разрыв без выяснений скандалов, вчистую. И воспользоваться им надо очень быстро. Я решил принять его предложение. Сама идея мне понравилась. В глубине души я даже подумал, что это может быть кармическое воздаяние за ту милость, которую я оказал жителю Апалачских гор, который пустился в бега. Доктор оставил мне время на размышления. Когда через час он вернулся, я принял его предложение. После этого довольно быстро я был переведен в медсанчасть, где мне сказали, что в силу административного решения я должен подписать заявление о том, что мне намного лучше, а кости совершенно срослись. Потребовалась моя подпись, хотя обставлено все было как обычная формальность. Мол, подписал всего несколько бумажек, и можно идти. Я держал бланк заявления в одной руке и ручку в другой. И понимающая улыбка вдруг мелькнула на моем лице. Я распознал хак, то, что мне показалось добрым и великодушным предложением заботливого армейского доктора, захворавшему новобранцу, на самом деле было одобренным государством способом избежать иска о возмещении вреда здоровью. По правилам военной службы, если бы я получил увольнение по состоянию здоровья, государству пришлось бы оплачивать счета на любые медицинские мероприятия, связанные с вытекавшими из моей травмы последствиями, на все виды лечения и препараты, которые бы потребовались. Увольнение по решению начальника возлагало это бремя на меня, и теперь моя свобода зависела от моей готовности его принять. Я поставил подпись и в тот же день уехал на костылях, которые армия разрешила оставить себе.